Глава 7. Едва Алексей Иванович уходит, его сменяет Алина. Не кабинет, а проходной двор какой-то. На нее я точно не собираюсь тратить драгоценное время. Я сегодня даже к папе не заскочила, так спешила на работу. И я уйду сегодня минута в минуту. Поэтому не смотрю на Алину, включаю компьютер, набираю пароль и намереваюсь заняться разбором утренней почты. «Интересный ты персонаж, Софья!» Она складывает руки под грудью, цокает каблуками, подходя к шкафу с открытыми полками, и берет с одной из них книгу известного программиста с замысловатым названием. «Ты хоть что-нибудь понимаешь в том, чем занимается наша компания?» Я молчу. Снимаю жакет и вешаю на спинку кресла. Не скажу ей ни слова. Она раздробила меня на кусочки, прошлась сверху с гордым видом, а теперь ждет, что я начну с ней разговаривать? Мимо. Наше с ней прошлое слишком живо в воспоминаниях. Из-за нее я... «Все еще одна? Замуж не вышла?» Продолжает лживая фурия с выточенным телом и рыжими волосами, достающими почти до поясницы. «Прости, пожалуйста, у меня много работы». Закусываю злость изнутри, представляя, будто она картонная ростовая фигурка из торгового центра. «О-о-о!» Теперь Алина с цокотом шагает к моему столу. «Извините, извините! Конечно же, я не буду вам мешать. Ответьте только еще на один вопрос. Вы мои трусики случаем не находили? Вчера у меня было тайное рандеву и...» «Ты серьезно?» Не моргая, вцепляясь в нее едким взглядом. «Устроила свидание в моем кабинете?» «О, боже! Мисс Скромница со мной заговорила!» Прикрывает рот ладонью, округляет глаза, пряча за всем этим усмешку. «Какая честь! Но я должна тебя поправить. Это не твой кабинет. Все два этажа принадлежат моей семье. Не тебе жалкое подобие замухрышки». «Уходи, Алин. Я не хочу слушать твой бред. Некогда, мы с тобой уже выяснили и пришли к единому мнению. Буду придерживаться его и дальше. Довольна?» Ехидно причмокивает пухлыми губами, в глазах блещет неприязнь. Я вязну в ней. Она просачивается в мои внутренности, и те связываются морским узлом. «Тогда вали из компании, раз намерена придерживаться нашего уговора. Или я могу кое-что рассказать Артуру, и тогда он сам тебя вышвырнет. Ну, может, трахнет напоследок, закроет гештальт». Беззвучно выдыхаю. Грудь распирает кислотное пламя. Даже язык покрывается от него волдырями. «Рассказывай, о чем хочешь. У меня тоже есть чем с миром поделиться». «Правда?» Алина опирается о стол, бриллианты в ее колечках царапают стеклянную поверхность. «Думаешь, перебить мое заявление? Смешная ты, Софья Евсеева. Давно никто меня так не веселил». Неестественно смеется, выпрямляется, равняет пальчиком безупречную бровь. Я сажусь в кресло, не выдавая дрожь, и перестаю на нее реагировать. Все, для меня она невидимка. Была ею все 3 года и дальше сохранит этот статус. Алина недолго буравит меня ядовитым взглядом, направляется к двери. Вспоминаю подарочки Артура, спешно лезу в сумку и окликаю Чернышевскую. «Эй, это твое!» Бросаю точно ей в руки. Подача у меня хорошая, не зря волейбол в школе играла. Рыжеволосая красотка комкает нижнее белье, прижав к своей пышной груди. Распахивает дверь, которая чуть не слетает с петель, и растворяется за пределами моего кабинета. Вдох. Ровный, без скачков. Не получается побороть турбулентность внутри себя. Ненадолго закрываю глаза, переношусь к папе в палату, и потихоньку сердце успокаивается. Но затишье всегда грядет перед бурей. Спустя час после визита Алины ко мне врывается Артур. В его руке черно-золотая открытка с логотипом известной в городе благотворительной организации. «Какого черта, Софья Романовна? Может, объяснишь, каким образом я оказываюсь в числе почетных гостей вечера в эту субботу?» Чешу шею, ощущая безжалостный зуд. Он усиливается, когда Артур рвет плотный картон на мелкие кусочки. «По субботам у меня тренажерный зал. А по воскресеньям – бассейн. У меня нет времени на подобные развлечения». Я подумала. Голос скрипит, хочется прокашляться. Это благоприятно скажется на имидже компании. Алексей Иванович не против, он... «Мне плевать, на что соглашается мой отец. Я никогда не хожу на сборище льстивых ублюдков». «Сглатываю. Будь у меня возможность скрыться от его рубящего надвое взгляда, я бы скрылась. Он всегда таким был. Один взор, и всем вокруг пора запасаться валидолом. Но со мной Артур не позволял себе выпускать скрытую в недрах его души темную сущность. Ни разу. Ласковее мужчину мне и представить сложно. Наверное, он еще не родился». Снова сглатываю, заглушая жужжание в ушах, сворачивая обрывки из прошлого. Но не удается. Мозг нарочно толкает меня во временной портал. Туда, где Артур единственный затрагивал мое сердце особенным способом. Покупал большое ведро мороженого, зазывал меня в кровать, включал сериал, и мы смотрели его, пока не засыпали. Иногда с ложками во рту. «Артур Алексеевич, я постараюсь, чтобы этого больше не повторилось». «Будь любезна, иначе мне придется начислить проценты на ту кругленькую сумму, которую я тебе перевел, и ты надолго задержишься в этом кабинете». «Что?» «Мои глаза выпрыгивают из орбит. Хорошо, я в кресле не упаду». «А ты думала, я шутки шучу?» «Я, конечно, многого ожидала и, несомненно, собиралась вернуть ему все деньги постепенно, все до копейки. Но слышать о него повышении суммы долга, моя кожа становится невероятно чувствительной. Мурашки оставляют на ней мелкие ранки. Несколько лет назад я бы простил тебе все. Но сейчас ты для меня всего лишь сотрудник. Поэтому, если не желаешь себе участи вечной должницы, думай головой». Чернышевский припечатывает клочки приглашения подошвами туфель к полу, пару раз скалится, будто они вымазаны фекалиями, и направляется к двери. «Артур Алексеевич!» Я быстро срываюсь с кресла, задеваю бедром стационарный телефон. «Артур Алексеевич!» Я быстро срываюсь с кресла, задеваю бедром стационарный телефон, трубка сползает на бок. Из немой глубины доносятся жалобные гудки. «Могу я кое о чем вас попросить? Я не могу всего объяснить, но мне нужно утром задерживаться на час, а вечером уходить на час раньше. Прошу вас, поговорите с Алексеем Ивановичем». «А сама что? Ты его помощница, не моя». Не оборачиваясь, говорит он. Широкие плечи напрягаются. Я... Растираю папины часы на запястье. Он потребовал объяснений, но это личное. «Личное?» Полоборота ко мне. «Ты просишь изменить твой график, но не говоришь почему. Это неприемлемо». «Я обещаю выполнять все свои обязанности, бегать по городу, если понадобится. Даже могу выйти в один из выходных дней. Пожалуйста, мне очень нужно это время». «Не надо жертв, Соня». Прикрывает глаза. Длинные золотистые ресницы касаются нижних век. «Решим вопрос». «Спасибо, спасибо вам большое». Объятая чувствами, непередаваемым трепетом, трогаю спину Артура. Его мышцы отдают мне в ладонь разряд тока. «Никаких приглашений на мое имя, поняла?» Происходит нечто странное. Мы оба в моменте мысленно оказываемся в объятиях друг друга. А через секунду аномалия испаряется. Артур уходит, оставляя после себя флёр лемонграсса и морского бриза. А я прижимаю ладонь к груди, вспоминая всю боль, которую пережила после потери его, нашего ребенка.